конце концов, старик Ин прожил уже почти сотню лет. У него был неизмеримый богатый опыт, который никто не мог измерить расстоянием. Всего, что выходило из его рта, было достаточно, чтобы напугать всех и расширить их кругозор. Привязанность всех к нему стала расти, и он был хорошо принят всеми в Чэн. При этом Чэн Бьюань и Чжоу Цзинь Цзян заметили, что старик Ин был особенно почтителен по отношению к Чэн Сяся, причем больше, чем к кому-либо еще. Но самым важным было то, что он присоединился к Чэн охотно, а не против своей воли. Хотя они понятия не имели, как это произошло, для них это было неважно. Самым важным для них было то, что у боевого императора не было никаких скрытых мотивов против Чэн. В следующие несколько дней они также заметили, что старик Ин потерял интерес к духовной воде Чэн. Он видел в ней обычную воду. Не было никаких признаков того, что он ее вообще ценил. Старик Ин провел в измерении 7-8 дней, имея 100% духовную воду, питаясь лучшими духовными животными и даже дыша воздухом, который был наполнен густой духовной ци. После такого и теперь, когда вернулся во внешний мир, все остальное, что так ценили остальные, было похоже на обычные вещи и больше не имело для него значения. Это заставило Чэн Бьюаня почувствовать облегчение. В городе в нескольких сотнях миль от Уиллоу, семьей в гостинице была Тянь, которую выгнали Чэн. Лицо Ло Юйцзе было покрыто красными отпечатками рук. Ее обычно пухлое лицо распухло до размеров свиной головы, а обычно маленькие и круглые глаза распухли в тонкую линию. Несмотря на то, что ее лицо уже распухло до размеров свиной головы, она все еще безостановочно проклинала Чэн. Из ее глаз лилась злоба, словно она хотела съесть их плоть и выпить их кровь. «Заткнись. Еще одно слово, и я позабочусь о том, чтобы ты никогда больше не говорила». Тем, кто был в окончательной потере, был Тянь Фушен. Его вид был пугающе мрачным. Он бросил на нее злобный взгляд, а затем посмотрел на своего сына, ругая его. «Ты так бесполезен, не смог справиться даже с такой простой задачей. У тебя сдох мозг, ты посмел проявить насилие по отношению к Чэн», глава 255. «Папа, Чэн Сяся не было в течение нескольких дней, откуда мне было знать, что она появится из ниоткуда. Более того, я не собирался убивать ту служанку. Ты же и сам знаешь, что она была довольно мила, так что я...» Шандрах. Мощный удар от отца ошеломил Тянь Цзяна. На его красивом лице мгновенно появился отпечаток руки. «Животное, у тебя в голове есть хоть что-то еще, кроме женщин? В один из дней ты умрешь на животе женщины. Я не могу положиться на тебя даже в таком простом задании. Мусор». Тянь Фушен был зол. Так зол, что не мог больше сдерживаться. Это было легким заданием, но почему-то дуэт матери и сына сумел все испортить. Накричав на сына, он снова повернулся к уродливой Ло Юйцзе, сердито крича: «А ты? Ты самодовольная идиотка. Как ты думаешь, кто такие Чэн? Ты думаешь, что можешь делать все, что захочешь, только потому что ты их старшая тетя? Ты думала, что это все та же семья, которую изгнали, как мусор? Ты смеешь закатывать перед ними истерику? Смерти хочешь?» Вся семья опустила головы от нагоняя. Тянь Фэн, вероятно, был самым несчастным. Он потратил несколько дней на планирование и заговор того, как начать ухаживать за Чэн Сяся. Он не ожидал, что его мать и брат вызовут их изгнание из Чэн, прежде чем у него даже появится шанс сделать свой ход. Как он должен был думать об этом? Естественно, он тоже ненавидел своего брата. Если бы он не помешал ему, он наверняка смог бы заполучить Чэн Сяся. Тогда всю оставшуюся жизнь он ни о чем не беспокоился бы и никто бы не посмел выдохнуть «нет» перед ним. Но его мечта была разрушена его братом, у которого в голове не было ничего кроме баб. Тянь Фэн был несчастлив. Если бы только сейчас не было неподходящее время, он действительно хотел бы избить его. «Вы, все вы идиоты. Простое задание, и теперь все испорчено. Прекрасно. Не говоря уже о том, что мы не сможем получить от Чэн хоть что-нибудь, мы полностью опозорились. Что мне сказать секте?» Вспоминая свои обещания лидеру секты, Тянь Фушен сильно захотел искромсать мать и сына. Он глубоко сожалел, что не помешал своей жене справиться с Чэн. Если бы она не побежала туда и не оскорбила миссис Чэн и ее дочь, их, по крайней мере, не выгнали бы из Уиллоу. В худшем случае он попросил бы, чтобы его сын извинился, и, по крайней мере, у него все еще был бы шанс. Та маленькая шлюшка слишком бессердечна. Я не была не права. Если бы только она не избила Цзянера, я бы никогда... Шандрах. Даже не задумываясь, Тянь Фушен ударил ее по лицу, чуть не сбрасывая на землю. Ощущение жжения на ее щеке напомнило Ло Юйцзе, что она снова была ударена, причем своим собственным мужем. Она недоверчиво уставилась на него, а затем, указав на себя, сказала: «Ты ударил меня, ты посмел ударить меня, ударил тебя, я хочу тебя убить», — прокричал разъяренный Тянь Фушен, источая толстое намерение убить. Его глаза вспыхнули злобой. «Ло Юйцзе, черт тебя дери, если бы это не было ради твоей семьи, я бы уже давно убил тебя, идиотка. Все, что ты делаешь, это мелочишься о мелочах. Ты обидела практически всех в секте Дунмин. Даже со всеми моими достижениями меня никогда не продвигали. И это все из-за тебя, идиотка. Ты разозлила всех и каждого до такой степени, что они избегают меня. Это все были твои идиотские выходки. Это была прекрасная возможность, которая упала нам на колени, но у вас, двух идиотов, нет мозгов. Вы захотели их владения, и у вас все еще было мужество противостоять им, что заставило вас думать, что у вас было право сделать это. Идиоты, вы просто разрушили мою жизнь. Возвращайся в дом своих родителей, мне не нужно, чтобы ты приносила мне еще больше несчастий. Глава 256. Его гнев и несправедливость, сдерживаемые последние несколько десятков лет, взорвались. Он взревел, и судя по тому, как он был зол, казалось, будто он в следующую же секунду мог кого-нибудь задушить. «Ты!» Ло Юйцзе указала на мужчину перед собой. Ее маленькие глаза округлились, рот открылся. Но, словно бы ее душили, она не могла произнести ни слова. Четверо детей Тянь слышали каждое слово, выходящее из их отца, но никто из них не знал, что с этим поделать. Они знали, что их отец сказал правду. Быть частью Миндун казалось очень престижно снаружи, но их все ненавидели. Если бы не тот факт, что Тянь Фушен был невероятно предан секте Миндун и принес немало достижений, их бы давно изгнали. Ло Юйцзе всегда злоупотребляла своим положением жены старейшины ради запугивания старейшин более низкого ранга и учеников, оскорбляя их всех. Конечно, более мелкие вопросы не требовали чьего-либо убийства, но остальные старались изо всех сил избегать Тянь. Даже достижения Тянь Фушена для секты были тихо стерты другими, удерживая его на уровне управляющего старейшины без каких-либо продвижений по службе. В эти последние несколько лет, когда братья Тянь достигли совершеннолетия, они особенно возлюбили женщин и обидели многих учениц. Это заставило других хотеть держаться от них подальше еще больше. Если бы не сила семьи Ло Юйцзе, они уже давно изгнали бы их. Когда секта Миндун узнала о ситуации, Чен и начали свое обсуждение, будучи управляющим старейшиной, Тянь Фушен понял, что это могло стать огромным достижением. Если бы смог осуществить это, у него наконец-таки могла бы появиться возможность продвинуться в секте, поэтому он без колебаний взял это задание на себя. Это было несложно, он по умолчанию был лучшим кандидатом на это задание, как только обнаружили тот факт, что его жена Ло Юйцзе была старшей сестрой миссис Чен. Он побил многих других старейшин, чтобы принять это задание, а затем мгновенно отправился с женой и детьми к Чен. Все должно было пойти по плану. Он не ожидал, что его выгонят из Чен из-за похоти его сына к служанке. Как он мог не разозлиться, не говоря уже о том, что он не знал, что сообщить, ведь они совсем ничего не получили от Чен. Это сделало его настолько злым, что его могло рвать кровью. Весь его гнев всплыл, и в этот момент он действительно хотел просто убить эту женщину. Ло Юйцзе не была самой умной, но и идиоткой она тоже не была. Она прекрасно понимала, что в Миндун она никому не нравилась. Очень жаль, что она не могла изменить себя. До тех пор, пока перед ней появлялась возможность получить какую-то мелкую выгоду, ей приходилось идти к ней. В этот момент она больше не посмела бросать истерику, поэтому тихо прошептала: «Что в этом такого? Мы всегда можем пойти в Инь и поговорить с моими родителями. Я знаю, что они нас поддержат». Похоже, это о чем-то напомнило Тянь Фушену. Излучаемое из него намерение убийства медленно рассеялось, и его взгляд стал менее яростным, чем раньше, но он все еще не сказал ни слова. Глаза Тянь Цзяна засветились, и он сказал: «Пап, мама права. Все, что нам нужно, это посетить бабушку и дедушку в Инь. Пока бабушка с дедушкой напишут тете, они не посмеют не послушаться их. Тогда им просто придется передать свою духовную воду и духовных животных. Кроме того, нам не придется оставаться у них и мириться с ними. Цзянер прав, старик. Все, что ты хочешь, это их вещи, что за большое дело». Ло Юйцин подчинится просьбе матери и отца. Чего бы мы ни попросили, у них не будет иного выбора, кроме как доставить это все нам, Хайрем. Дуэт матери и сына возобновил свое обычное высокомерие. Их слова не сделали Тянь Фушина счастливее. Он только холодно посмотрел на них и промолчал. Глава 257. Эти сумасшедшие фантазии появлялись у них слишком часто, и они никогда не заканчивались хорошо. Теперь, как бы фантастично они ни звучали, он более не собирался покупаться на это. Насчет Ло Вэнь, у Тянь Фэна появилось чувство надежды. В какой-то момент времени Чен Сяся определенно пойдет и навестит Инь, верно, где-то в горных хребтах Дафэн. Мистический журавль медленно летел по воздуху, а на его спине был мрачно выглядящий молодой мужчина. Это действительно был гениальный математик Мо Сюань Цзунь. Если присмотреться, можно сказать, что он все это время болтал сам с собой. Иногда можно было заметить, что мистический журавль изредка отвечал ему, но было крайне очевидно, что у него не было особого мнения по его теме. «Сяхэ, где она может быть? Я обыскал всю эту область, почему я просто не могу найти ее? Думаешь, она знает, что я ее ищу, и нарочно скрылась, чтобы я не смог ее найти?» Вздох, как такое возможно? К тому же, я не смог вычислить ее местонахождение. Неужели я больше никогда не смогу ее увидеть? Не значит ли это, что я полностью получил короткий конец палки? Нет, Сяхэ, ты не думаешь, что немного бесполезен в этой ситуации? Ты был с нами уже более 10 лет, но почему ты никогда не развивал способности обнаружения местонахождения человека по запаху? Если бы ты запомнил ее, нам, по крайней мере, не пришлось бы искать вслепую. Сяхэ, ты позоришь меня. Сяхэ, скажи мне, как ты думаешь, где она прячется? Думаешь, она хотя бы на этом континенте, или она ученица какой-нибудь священной земли? Если так, я никогда не смогу найти ее. Нет, нет, я не могу спать, я не могу есть, не найдя ее. Сяхэ, как ты думаешь, я болен? Аэ, Сяхэ, ты такой дурак. Почему ты так и не научился говорить? Если бы ты мог говорить, мне бы хоть было с кем поговорить. Сяхэ, как ты думаешь, какая лучше? Подлая девушка или нежная и милая девушка? Но она и подлая, и милая, поэтому она лучшая. Ты не согласен, Сяхэ? Чирп. Мистический журавль поднял голову и издал громкий щебет. Это был голос, полный презрения и недовольства. Однако Мо Сюань Цзуню всегда было все равно на реакцию мистического журавля. Он просто протянул руку и постучал по его голове, чтобы напомнить ему, что это было слишком неуважительно. Чен Син, чего ты хочешь? Ублюдок, я хочу убить тебя. Ты вернешь мне жизнь моего ребенка. Убейте его, убейте его. Внезапно внизу раздалось много шума. Был слышен ужасный плач, смешанный с шумом борьбы и криков. Сидящий на спине мистического журавля Мо Сюань Цзунь не мог не посмотреть в сторону шума. В долине в дюжине или около того миль, дюжина или около того людей окружила группу людей всех возрастов, и они были именно теми, кто издавали звуки. Мо Сюань Цзунь слегка нахмурился и неодобрительно сказал: «В этот светлый день все эти бандиты настолько смехотворно наглы. Убивают, грабят, поджигают, ничего хорошего. Хорошо, раз уж судьба привела нас сюда, давай-ка посмотрим, что происходит». Чирп. Мистический журавль ответил и полетел в долину. Свист. От взмахов крыльев журавля появились сильные порывы ветра. Со скоростью падающей звезды человек и журавль появились над долиной. Мо Сюань Цзунь присмотрелся, дюжина или около того боевых духов, 4, окружила и атаковала группу старших и женщин. Казалось, у них не было намерения сразу убить их, они просто играли с ними. Они наносили им вред, но ничего опасного для жизни. Это отвратительное поведение совершенно разозлило Мо Сюань Цзуня. Он увидел, как один из молодых мужчин нацелил свой меч на грудь юной женщины. Этот недобросовестный поступок стал последней каплей для Мо Сюань Цзуня. Глава 258. ПССТ. С одним движением его пальца вырвалась острая ци, преодолевая расстояние в несколько тысяч миль. Пам! В мгновение ока меч, который был столь же крепок, как сталь, в том месте, куда ударила ци, тут же раскололся на две части и вылетел из руки молодого человека. Кто? Молодой человек удивленно огляделся. Его голос сотряс долину, но он не заметил человека и журавля в небе. То, что он их не заметил, не значило, что никто их не заметил. 11-й старейшина еще издалека заметил человека и журавля. Он сразу же упал на колени и сказал: «Спасибо, старший, за спасение наших жизней. Спасибо, старший». 11-й старейшина и вся его семья встали на колени и поблагодарили человека в воздухе. Кто ты? Дюжина или около того людей Чен неуверенно посмотрели на человека и журавля. Они никогда ранее не видели, чтобы кто-нибудь летал на спине какого-либо духовного зверя ранее. Один из боевых духов, 4, увидел, что мужчине на журавле было всего около 20 или около того. Он почувствовал себя невероятно и закричал на него: «Эй, ребенок, как ты смеешь вмешиваться в наши дела? Хочешь смерти?» Сразу после того, как он закончил говорить это, мужчина средних лет рядом с ним побледнел. Он хотел смерти. Мо Сюань Цзунь сидел на журавле, его лицо было холодным, а глаза горели от гнева. Он снова щелкнул пальцами, выпуская еще один выстрел ци. Баб. В центре лба неосторожного молодого человека появилась дыра, его тело несколько раз вздрогнуло, и он рухнул. Оставшиеся теперь дрожали от страха. Теперь они поняли, что не смогут сравниться с человеком на журавле. Мужчина средних лет, сдерживая страх в себе, обхватил ладонью руку и сказал: «Старший, я из Чен имперского города. Пожалуйста, проявите к нам некоторое милосердие. Хайрем, ты и остальные твои люди пытаетесь убить средь бела дня. Ты проявлял к ним милосердие? Вы даже убивали молодых и слабых членов семьи. Вы все достойны смерти». Его голос был небрежным, словно у него совершенно не было злых чувств. Но его слова дали чинам знать, что если у них было намерение убить других, могли быть и другие, которые захотели бы убить их. Пепе, ао, и где же тот дурак, о котором говорила Цзюнер? Это он-то наивный дурак? Чем она смотрит? Старший, мы признаем вину, мы тут же уйдем. Мужчина средних лет выглядел достаточно испуганным. Он не посмел рискнуть остаться, решая немедленно уйти. Скажи, почему ты пытался убить этих людей? Несмотря на то, что Мо Сюань Цзунь спас людей, он все еще хотел докопаться до сути. Он не хотел становиться сообщником и не хотел убивать ни в чем не повинных людей. Мужчина средних лет опустил голову, не смея ответить. Видя его такого, по глубоким и темным глазам Мо Сюань Цзуня прошелся холодный луч света. Повернувшись к одному из людей, стоящих на коленях на земле, он сказал: «Ты, скажи мне, Пепе, хоть убейте, не понимаю, где наивный дурак?» «Да». Голос звучал так, словно он раздался прямо рядом с чьим-то ухом. 11-й старейшина выпрямил свою спину и, сложив свои руки в его сторону, сказал: «Старший, я тоже не уверен в истинной причине всего этого, но на нас охотились члены нашей же семьи с тех самых пор, как мы были изгнаны». «Изгнаны? Из-за чего?» «Старший, это было из-за того, что я больше не мог просто сидеть и смотреть». 11-й старейшина рассказал всю историю о Чен Бьюане. С того самого момента, как он был ранен и потерял все свое совершенствование, и вся его семья воспринимала его как мусор, а также о всех видах несправедливости и издевательств. Он продолжил рассказывать о том, как Чен Бьюань переехал в деревню Уиллоу и теперь владеет духовным колодцем и духовными животными, и как чины начали заговор против Чен Бьюаня, чтобы завладеть его имуществом, и как он был изгнан за отказ участвовать в плане. Его изгнали, и теперь пытались убить его. Черт, бесстыже, невероятно. Мо Сюань Цзунь был взбешен предысторией и злыми планами Чен. Его прекрасное лицо было ледяным, а все его тело источало леденящий кровь холод. «Старший, это было решено семьей. Это были не наши идеи». Мужчина средних лет был полон стыда. Все, что сказал 11-й старейшина, было правдой. Он не мог найти опровержения, даже если хотел. Глава 259. 11-й старейшина оглянулся, посмотрел прямо на него и спросил: «Чен Син, я так и не понял. Я покинул имперский город и решил быть настолько далеко от той бесстыдной семьи, насколько это только возможно. Почему вы не дали нам уйти? Что мы когда-либо сделали, что заставило вас охотиться на всю мою семью? Вы все сделаны из камней, не можете позволить жить даже единственным своим членам семьи? Вы все еще люди?» Чем больше говорил, тем сильнее злился 11-й старейшина. Его глаза были красными от гнева, и он спросил: «Я, Чен Юй, никогда не делал ничего, что могло навредить семье. Наоборот, я был предан семье. Все ваши, мы были теми, кто зарабатывал это и приносили в семью. Мы кормили и растили всех вас до совершеннолетия. Теперь, когда вы выросли и у вас появились навыки, вы преследовали меня со своими ножами и мечами, и не пожалели даже никого из своих тетушек и двоюродных братьев и сестер. Вы все монстры, я запомню это. Сегодня вы пошли за мной, но однажды та же участь постигнет и вас. Ваша семья и младшие поколения также пойдут за вами. Произошедшее со мной сегодня наверняка случится с вами завтра. Вы все подонки, беспринципный мусор. Я подожду тот день, когда все переменится». Столкнувшись с разгневанным 11-м старейшиной, высокомерный Чен, наконец, начали чувствовать раскаяние и стыд. Возможно, они зашли слишком далеко. В конце концов, 11-й старейшина баловал их, когда они были молоды. Некоторые из них даже получили несколько советов от 11-го старейшины. Он действительно относился к ним, как к своим детям. Все это было отброшено и забыто, но теперь они наконец вспомнили. Да, ранее они были одной семьей. Все они сражались бок о бок за семью, хотели, чтобы семья стала больше и лучше, мечтали о лучшем будущем. Теперь, когда выросли, они видели лишь свои собственные достижения. Единственное, что было у них на уме, это приказы семьи, благодаря которым они зарабатывали больше наград. Они забыли, как 11-й старейшина всегда был единственным старейшиной, который терпеливо обучал их и приветствовал с распростертыми объятиями. И теперь, за жалкое вознаграждение, предлагаемое семьей, они выследили 11-го старейшину и его семью, не давая им и шанса выжить. 11-й старейшина, я, прости, не извиняйся передо мной. Теперь, скажи, что было причиной всего этого. Я хочу сегодня же получить ответ. Потому что первый старейшина хочет вынудить вас пойти в провинцию Цинань в поисках защиты Чен. Чен. Он боролся, но так и не смог произнести имени Чен Биюаня. Ответ был слишком очевиден для 11-го старейшины. Отчаявшийся 11-й старейшина поднял голову и громко рассмеялся. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ясно. Ха-ха-ха-ха-ха. Так вот из-за чего. Ха-ха-ха-ха. Его жалкий смех эхом отозвался в долине. Пока он смеялся, по лицу старика скатились слезы. Он никогда бы не подумал, что семья пыталась преследовать и убить его семью именно поэтому. Мо Сюань Цзунь, все это время находившийся в воздухе, выслушал всю историю, и его ненависть к Чен только возросла. Кучка хищных подонков. Сяхэ, давай улетим, не думаю, что они нападут на них снова. Еще раз взглянув, Мо Сюань Цзунь приказал мистическому журавлю улететь, но ему в голову быстро пришла другая мысль. Он снова сказал сам себе: «Деревня Уиллоу, разве это не то место, упомянутое Шимэйгун? Так эти чины могут быть ее семьей. Как же ей не повезло иметь такую семью?» Глава 260. Чирп. Мистический журавль ответил. Это было так, словно разумный журавль мог понять слова своего хозяина. «Сяхэ, мы в Дафэнне слышали о происходящем в Уиллоу. Все, кажется, связано с этой Чен Сяся. Как ты думаешь, мы должны пойти и навестить ее?» Сяхэ не мог быть обеспокоен ответом. Он просто сделал вид, что не слышал его. Мо Сюань Цзуню было все равно, ответил ему Сяхэ или нет, он просто продолжил. «Изначально я сначала хотел найти мисс Подлость, но рано или поздно нам все равно придется разобраться с той Чен Сяся, иначе Шимэйгун будет поносить меня, когда узнает, что я не навестил Чен Сяся. В свете этого я, вероятно, должен пожертвовать немного своего времени и пойти навестить ее, чтобы спросить о Лозе. Я уйду сразу после того, как получу ответ, и вернуть к поиску мисс Подлости. Сяхэ, давай немного осмотримся здесь, а затем отправимся в провинцию Цинань. Мы продолжим искать ее на пути к Чен Сяся. Если смогу найти мисс Подлость в провинции Цинань, я возьму ее с собой на встречу с Чен Сяся». Шимэйгун и мисс Цзюньер сказали, что Чен Сяся довольно интересна. Я уверен, что мисс Подлость посчитает ее забавной. «Сяхэ, как ты думаешь, тебе понравится эта Чен Сяся? Я слышал, что она укротительница зверей. Думаешь, будешь укрощен ею? Говорю тебе, даже если она может укротить тебя, ты не можешь дать полетать на себе никому, кроме мисс Подлости. Сяхэ, я хочу, чтобы ты был милее с мисс Подлостью. Если не полюбишь ее, я ударю тебя по голове». Чирп-чирп-чирп. Мистический журавль ответил длинным громким щебетом. Если бы кто-нибудь мог понять это, они бы знали, что он ругался на своего хозяина. Ну и как же мы могли забыть? Караван с роскошной конной повозкой медленно двигался по тропинке, ведущей в провинцию Цинань, под охраной более 100 охранников. В самой большой конной повозке было много пассажиров. Это был Гу Гаи и его близкие родственники. Гу Гаи, сидя со скрещенными ногами в карете, холодно смотрел, как его жена баловливо кормила своего сына Гу Цзюньсиня едой и напитками, обращаясь с ним так, словно он был еще ребенком. Любой не знающий наверняка подумает, что Гу Цзюньсянь был парализован, и его нужно было обслуживать. Ян Цинцин заметила, что ее муж выглядел недовольным с самого начала их путешествия. Она была так зла, что ее глаза расширились, и она начала жалобно жаловаться. «Муж, что ты хочешь этим сказать? Ты злишься на нас или еще что? Ты постоянно выглядишь таким недовольным». «Хэрэм», недовольно фыркнул Гу Гаи, отказываясь отрицать это ответом. С тех пор, как Гу Цзюньсянь взял отпуск на 3 месяца в школе, он сразу же отправился домой и рассказал родителям обо всем, что произошло в Чен. Как ужасно с ним обращались Чен, насколько хитрой была Чен Сяся. Короче говоря, среди всех Чен не было ни единой хорошей души. Все, что он хотел, это немедленно отправиться в Чен, чтобы отменить помолвку. Он не мог позволить этому произойти. Он скорее умрет, чем женится на этой женщине. Если его семья не отменит ее, он скорее умрет холостяком. По непреклонной просьбе их сына у Гу Гая и Ян Цинцин не было иного выбора, кроме как отказаться от своей надежды и согласиться на его требования. Он также потребовал, чтобы они немедленно отправились в Уилау. Он хотел отменить помолвку во время аукциона в Чен. Он хотел, чтобы весь мир знал, что именно он отменил помолвку, и Чен Сяся была брошена. Он хотел, чтобы ей было стыдно перед всеми, отомстить за то, как она относилась к нему. Думая о том стыде, который он собирался принести в Чен, у Гу Цзюньсяня тут же поднялось настроение. Он был счастлив, и даже хотел приехать в Чен. Он уже видел это в своей голове. В идеале он увидел бы, как Чен Сяся сожалеет о своем поведении. Если будет сожалеть, воображение юного господина Гу Цзюньсяня разошлось, и он начал придумывать всевозможные фантазии о том, как сбываются его самые смелые мечты. Глава 261. Школа Божественного Кондора. В зале декана сидели 4 заместителя декана и 18 учителей, всего 23 человека. Декан сидел на главном месте. Ему было за 300 лет, его длинная белая борода уже достигла его груди, даже его брови уже достигли подбородка. В конце концов, ему было уже 310 лет, и он прожил в несколько раз дольше обычного человека. Его туманные глаза прошлись по всем присутствующим. По правде говоря, никто из присутствующих не был молодым. Даже самому младшему было около 100 лет, но он все еще был молодым в глазах декана. Единственными, кто были близки к его возрасту, были 4 стариков, которые постоянно совершенствовались за закрытыми дверями. Декан школы Божественного Кондора редко ввязывался в вопросы школы. Большинство вопросов решалось 4 заместителями декана при содействии 18 учителей. Это был второй раз, когда декан вызвал их всех на встречу за последние несколько месяцев. Это было почти неслыханно в последние несколько лет. Обычно никто даже не видел декана год или два. Теперь он снова созвал их. Естественно, присутствующие здесь более или менее могли выяснить цели их встречи. Заместитель декана Шэнь, почему бы тебе не объяснить ситуацию всем присутствующим здесь? Небрежно спросил декан. Заместитель декана Шэнь не посмел мешкать ни секунды. Он тут же сложил руки в сторону декана и начал рассказывать обо всем, что произошло в Чен. Если бы кто-либо из Чен был там сейчас, они бы узнали в мужчине заместителя декана, который привел своих учеников на бесплатную работу на Чен. Он подробно рассказал обо всех событиях. Он не сделал их хорошими парнями в своих рассказах и не преувеличил ничего, что могло бы сделать из Чен злых людей. Услышав его рассказ о событиях, никто не произнес ни слова. Что касалось того, зашли ли Чен слишком далеко, или это они сами напросились, они знали ответ в своих умах. Прямо сейчас, должны ли они были выбрать борьбу с Ченами, чтобы сохранить свое лицо, или просто проглотить свою гордость и дать этому уйти, это был вопрос, о котором они хотели бы посоветоваться с деканом. Если откажутся от своих принципов, репутация школы, безусловно, будет единственной важной вещью. Так что, теоретически, они должны были убедиться, что ошибки были верными, и под этим они подразумевали свои лица, репутацию. Заместитель декана Шэнь, спасибо за вашу прекрасную работу. Декан начал с восхваления заместителя декана Шэня. Заместитель декана Шэнь был польщен, и быстро ответил, «Декан, Чен Биюань когда-то был учеником нашей школы. Кроме того, Нин Сюнь Цзун и остальные зашли в этом слишком далеко». Реакция Чен не была совершенно необоснованной. Декан бросил на него взгляд. Его взгляд не сильно изменился и по-прежнему выглядел таким же безразличным, как и обычно. Когда он смотрел на других в комнате, Они мгновенно чувствовали жжение на лице, словно они были сожжены огнем. Кому есть еще что добавить? Декан был столь же безразличен, как и обычно, но его слова заставили всех застыть. «Хаэм», — фыркнул декан, когда никто не ответил. Все только почувствовали, как гром грянул рядом с их годами. «Я отошел от управления делами этой школы всего несколько лет назад, мало ли я знаю, что ученики нашей школы сильно ухудшились. Все оставленные вам студенты превратились в разбойников и бандитов. Как вы собираетесь встретиться со своими предшественниками этой школы в будущем? Вы все еще помните наши управляющие принципы доброжелательности, мудрости, приличия, правдивости, музыки, верности, веры, небес, земли, морали и праведности. Все еще помните их значение? Почему я не вижу их следов в ваших учениках? Никто из вас больше не обладает этим, декан, мы были неправы». Глава 262. Все 22 человека встали одновременно и извиняющиеся поклонились декану. «Закон не обвиняет общественность, вы придерживались этого, мы бы не посмели. Мы подвели вас, декан. Пожалуйста, назначьте нам наказание. Хаэм, вы знаете, что были неправы. Просите наказания, какой смысл от этого сейчас?» Декан все еще был недоволен. «Теперь, когда мы знаем, что неправы, мы можем исправить наши пути. Хорошо, сейчас я приму ваши слова. Если я когда-нибудь узнаю о чем-то подобном, произошедшем снова, вы больше никогда не будете никого учить». «Да, декан, мы будем помнить об этом. Садитесь». Их ответы, наконец, заставили декана почувствовать себя немного лучше. Когда все сели, декан прищурился и сказал: «У нас в школе не так много ресурсов. Даже, можно сказать, что мы столкнулись с большим дефицитом. Особенно, если говорить о духовной воде и духовных зверях, мы почти на грани истощения. Когда впервые услышал об этом, я сказал вам позаботиться об этом». Как только сказал об этом, обычно туманные глаза декана засияли ледяными огнями. Было совершенно очевидно, что декан был недоволен результатом всего этого. Никто из присутствующих не посмел взглянуть на декана. Каждый из них, кто обычно были высокомерны и думали, что мир у их ног, теперь вели себя как мыши перед кошкой, как можно тише. «Поскольку через месяц у графа Чжуньюаня будет распродажа духовной воды и животных, я сам отправлюсь туда». «Нет, декан, мы можем позаботиться об этом». «Декан, мы получим это, вам не нужно беспокоиться об этом». «Декан, мы позаботимся об этом, вам не нужно беспокоиться об этом. Это была наша вина, и теперь мы заставили вас беспокоиться. Декан, дайте нам еще один шанс. Мы сами пойдем в Уиллоу и привезем духовную воду и духовных животных». Все начали говорить одновременно. Они все были шокированы. Они никогда бы не подумали, что декан захочет сам отправиться в поездку. Это был не маленький подвиг. Декан был опорой школы Божественного Кондора, не говоря уже даже о такой маленькой деревушке, как деревня Уиллоу. Даже если император собирался прийти в школу Божественного Кондора, декану даже не нужно было признавать его, если он того не хотел. За исключением тех из четырех высших сил, тогда декан, возможно, еще покажет свое лицо. Теперь декан хотел сам посетить Уиллоу. Это было равносильно тому, что их всех ударили по лицу. Это было объявлением, что они были настолько бесполезны, что декану пришлось самому позаботиться о таких вещах. «Вы все закончили говорить?» Легкий вопрос, но наполненный намеком на гнев. В следующее мгновение сильная невидимая энергия обрушилась на них, заставляя их замолчать. В их глазах показался шок. Декан, безусловно, был самым влиятельным человеком в школе Божественного Кондора, боевой император, 6, продвинутого уровня. Он в любое время мог прорваться к боевому монарху, 7. Все боевые короли, 5, были похожи на простых муравьев перед ними и не были способны сопротивляться. «Думаю, вам действительно нужно заново научиться тому, что такое доброжелательность, мудрость, правильность, правдивость, музыка, верность, вера, небеса, земля, мораль и праведность. Я дам вам знать, когда буду готов отправиться в путь. Даже не думайте о том, чтобы действовать за моей спиной, иначе». «Да, декан». Со всех них капал холодный пот, когда они уважительно ответили со сложенными руками: «Можете идти». «Да, декан». Все послушно ушли, и декан, сидящий со скрещенными ногами, закрыл глаза и пробормотал: «Кучка идиотов». Глава 263. В главном дворе резиденции Чен. Сестра. Старшая сестра. Старшая сестра. Снаружи двора исходили хихикающие звуки. Чен Сяся, сажавшая семена во дворе, обернулась и увидела свою младшую сестренку в розовом, бегущую к ней с широкой улыбкой. За ней следовала Лучжу. Когда они подошли ближе, Лучжу сделала реверанс и сказала: «Мисс». Чен Сяся кивнула и отложила маленькую лопатку в своей руке. Глядя на свою маленькую сестренку, она спросила: «Чего зовешь меня? У тебя есть еще один маленький секрет, которым ты хочешь поделиться со мной. Ты собираешься сказать, что мама плачет?» «Хе-хе, старшая сестра, нет, мамочка не плачет. Будь осторожна, она не отшлепает тебя, если услышит, что ты такое сказала». Хихикнула маленькая Лань-Лань. Есу принесла ведро воды. Чен Ся-Ся смыла грязь с рук и улыбнулась. «Если кого-то и отшлепают, то это тебя. Ты сама сказала, что не меня. Старшая сестра, это нечестно. Это ты нечестная». Она вытерла свои руки после того, как вымыла их. Затем, взяв на руки младшую сестренку, она вышла наружу, снова спрашивая: «Итак, почему ты искала меня? Ты мне этого еще не сказала». «Старшая сестра злая. Папочка сказал, что хочет найти учителя для старшего брата, второго брата и меня». «Старшая сестра, что такое учитель?» Хотя маленькая Лань-Лань родилась в богатой семье, у нее никогда не было возможности воспользоваться преимуществами большой семьи. Она никогда не слышала об учителе. Чен Ся-Ся слегка улыбнулась и сказала: «Это хорошо. Учитель – это тот, что научит тебя, как читать, рисовать, играть на цитре и в шахматы. Так много. Старшая сестра, а я должна?» Маленькая Лань-Лань начала торговаться. «Ты знаешь что-нибудь из этого?» «Нет. Именно поэтому ты должна изучить их. Как только изучишь их, тебе больше не нужно будет учиться». «Старшая сестра знает их?» — спросила маленькая Лань-Лань, но быстро добавила: «Я знаю, что старшая сестра умеет рисовать и читать, но знает ли старшая сестра, как играть на цитре и в шахматы?» «Нет, не знаю. Вот почему маленькой Лань-Лань нужно научиться играть на них для меня». «Хорошо», — Чен Ся-Ся улыбнулась. У настоящей Чен Ся-Ся никогда не было возможности выучить все это. Даже если она выучила все это, у нее не было ее памяти. Все, что знала, она принесла с собой из своей прошлой жизни. Она могла читать, даже лучше. Она начала изучать это, когда ей было 3. Рисование всегда было одним из ее хобби, на которое она тратила много времени. Цитра — она не думала, что у нее мог быть талант, даже если бы она попыталась. Шахматы — она знала го и китайские шашки, они считались, вау. Если старшая сестра не знает их, тогда я тоже не хочу их учить. Маленькая Лань-Лань наконец нашла свое оправдание, крича от волнения. Чен Ся-Ся уж было хотела что-то сказать, когда внезапно услышала шаги. Она подняла глаза и увидела Лю Тяньшеня, идущего к ней, говоря ей: «Шимэй Ся-Ся, маленькая Шимэй Лань-Лань». «Шисюн Тяньшань, что такое?» — спросила приостановившаяся Чен Ся-Ся, которая как раз собиралась пойти проверить травы за бамбуковым лесом со своей младшей сестрой. «Шимэй Ся-Ся, учитель и старый староста были на рисовом поле рядом с Уиллоу. Они послали меня за вами», — сказал Лю Тяньшань, вытирая свой пот. Удивившаяся Чен Ся-Ся слегка нахмурилась и сказала: «Что случилось?» «Это плохо. На поле появилось много жуков. Мы понятия не имеем, что это за насекомые, но они собираются съесть все наши саженцы риса. Старый староста и жители деревни забеспокоились, что жуки съедят все наши посевы, поэтому они послали меня за вами». «Да». Чен Ся-Ся тут же отправилась к двери вместе со своей младшей сестренкой. Уже была осень, и это было едой, на которую надеялись жители деревни на зиму. Если жуки съедят их, все будут голодать. Все трое поспешили к Уиллоу. Когда прибыли, жители деревни и Чен уже собрались вокруг рисовых полей. Глава 264. Появление Чен Ся-Ся быстро привлекло всеобщее внимание. Все приветствовали ее один за другим. Чен Би-Юань тоже увидел ее и крикнул ей: «Ся-Ся, скорее, подойди, посмотри и погляди, что это за жуки». «Я иду, пап». Она передала свою сестру Есу и Ецао, чтобы они присмотрели за ней, подходя к полю. То, что изначально было ярко-зеленым полем, теперь осталось только корнями. Все листья уже были съедены. Чен Ся-Ся быстро заметила ярко-зеленых и мясистых жуков. Честно говоря, это был первый раз, когда она видела таких жуков. Она вышла на середину поля, где на некоторых из саженцев еще остались листья. На каждом саженце были ярко-зеленые мясистые жуки, счастливо поедающие их. Жук всего за несколько секунд съедал все листья, оставляя только стебель. Хуже всего было то, что мясистый жук, только закончив, тут же запрыгивал на саженец рядом с ним, снова начиная пировать. Глядя на то, как он питался, Чен Сяся не могла не забеспокоиться о том, что рисовое поле ее семьи станет следующей жертвой. Когда она вернулась с рисового поля, Чен Би Юань и остальные посмотрели на нее, надеясь, что она сможет предложить какое-то решение. После некоторого наблюдения Чен Сяся, посреди полных надежды взглядов всех, вздохнула и покачала головой. «Я не знаю, что это за жуки. Они выглядят как какие-то мутанты и едят слишком много». «Именно так, леди Сяся, мы занимались сельским хозяйством десятки лет, и впервые увидели нечто подобное. Хуже всего то, что они устойчивы против нашего спрея от насекомых. Мы распылили уже так много, но это лишь ненадолго замедлило их, прежде чем они возобновили свое поедание», — сказал старый староста, нахмурившись. Чен Сяся немного помолчала и нахмурилась. Она спросила: «Вы уже нанесли спрей от насекомых, Сяся, что такое?» Чен Би Юань заметил нечто необычное в своей дочери. «Ох, ничего», — сказала Чен Сяся, покачав головой, и продолжила: «Папа, я подумала о том, чтобы вызвать какого-нибудь духовного зверя, поедающего жуков, чтобы тот съел жуков, но раз уж на них уже есть химикаты, меня просто заинтересовало, окажут ли они неблагоприятное влияние на духовных зверей». «Ая!» — воскликнул старый староста, ударив себя по голове, говоря с сожалением: «Как я мог не подумать об этом? Нам с самого начала нужно было сходить за Сяся. Тогда что мы можем сделать?» — поспешно спросил другой житель деревни. «Если не сможем ничего сделать, у нас не будет еды. Кроме того, судя по тому, как это выглядит, боюсь, они перейдут на другие виды листовых растений. Они кажутся хуже саранчи. Что мы будем делать? Сяся, есть другие идеи?» Хотя сейчас Чен Би Юань был могущественным мастером боевых искусств, о растениях он практически ничего не знал. Ему приходилось прибегать к помощи своей дочери. С тех пор, как Чен Сяся стала решать проблемы, все начали смотреть на нее так, словно у нее были ответы на любые вопросы. Всякий раз, когда они сталкивались с какими-либо проблемами, они немедленно обращались к ней. «Папа, старый староста, дядя Хань Линь, успокойтесь. Дайте мне взять парочку этих жуков, чтобы изучить их немного и посмотреть, что мы можем сделать, чтобы избавиться от них. А пока соберите несколько человек, пусть собирают этих жуков и сжигают их. Это должно позволить нам на пока избавиться от них». Чен Сяся немного подумала об этом. Это было временное решение проблемы на пока. Она не знала, сможет ли маленькая Юйтен позаботиться о жуках, пока не вернется в измерение. Все кивнули в согласии с ее предложением. Не было похоже, что они могли придумать идею получше на данный момент. Чен Сяся схватила нескольких мясистых жуков и пошла обратно в свою комнату. Вскоре после того, как вернулась, она тут же вспыхнула в измерение, передавая их маленькой Юйтен. Глава 265. Маленькая Юйтен посмотрела на ярко-зеленых мясистых жуков и усмехнулась. «Юная госпожа, эти жуки очень устойчивы. Никакой из нормальных пестицидов не сработает на них. Ваша идея сжечь их сработает, просто их сложно собирать. Хорошо, перестань смеяться над нашим несчастьем и посмотри, сможешь ли ты придумать, как избавиться от этих жуков». Пока она говорила, ее глаза внезапно засияли. «Маленькая Юйтен, как я правильно помню, разве у нас нет наших собственных пестицидов в измерении? Это стоит попробовать. Все же наши пестициды гораздо мощнее пестицидов снаружи». Пока говорила, маленькая Юйтен схватила нескольких из них и прямо посыпала их на жуков. Жуки под их взглядами упали на землю, начиная сворачиваться в клубочки. Медленно, зелень на их телах начала исчезать и их тела начали уменьшаться. Наконец, под их пристальными взглядами все они превратились в порошок и исчезли. «Ух ты, эти пестициды до ужаса невероятны!» — выкрикнула Чен Сяся, не сдержавшись. Маленькая Юйтен гордо проговорила: «Все вещи этого измерения – лучшие из лучших. Хорошо, можешь перестать хвастаться. Сколько у нас есть? Снаружи жуков немало», — беспомощно сказала Чен Сяся. «Я не знаю, сколько их у нас, но я всегда могу их клонировать, так что, технически, у нас есть неограниченное количество поставок. Так тоже можно. Поторопись и клонируй, чтобы мы смогли взять их и убить жуков. Эти жуки слишком страшные. Через несколько дней они могли бы съесть весь урожай Уиллоу». «Хорошо, это просто». После того, как маленькая Юйтен начала работать над пестицидами, Чен Сяся вышла из измерения. Сначала она отправила сестер Есу и Ецаа заниматься другими делами по дому, пока сама начала переносить пестициды, которые создавала маленькая Юйтен. За время сжигания одной палочки ладана двор был покрыт пестицидами. Она повернулась в сторону и гостевого двора и крикнула: «Эй, старик Ин, можешь прийти?» «Иду». Он прибыл туда, как только его голос достиг ее. Глядя на все те вещи, что загромоздили двор, он спросил: «Мисс, это ваши пестициды?» «Ага, это очень мощные пестициды. Не ешь их. Я не смогу вернуть тебя после того, как ты превратишься в порошок. Настолько мощные», старик Ин моргнул и сказал. «Мисс, это изнутри, конечно. Поторопись, доставь их и попроси мужчин посыпать их на жуков. Скажи им не есть их, желательно, чтобы они их даже не трогали. Пусть будут осторожны». «Ах, хорошо». Старик Ин был хорошо знаком со всеми удивительными предметами из измерения, поэтому у него не было сомнений. Он осторожно поместил пестициды в кольцо и сразу же полетел. Чен Сяся взволновалась, что им не хватит пестицидов, поэтому попросила маленькую Юйтен продолжить их клонирование. В то же время она подумала о кое-чем еще. Если у них были такие жуки в Уиллоу, то и в других местах они также должны были быть, верно? Подумав об этом, она тут же позвала Есу и попросила привести Чжоу Цзиньцзяна. Чжоу Цзиньцзян путешествовал в течение 3 дней и только вернулся. Он уже услышал о жуках и взволновался. Услышав, что Чен Сяся его искала, он сразу же направился к ней. Когда прибыл, двор Чен Сяся снова был покрыт пестицидами. Он сразу спросил: «Сяся, это те пестициды, которые ты сделала?» «Да, дядя Чжоу, я бы хотела, чтобы вы договорились о наблюдении по провинции Цинань и посмотрели, есть ли еще где другие зараженные этими жуками территории. Так мы сможем справиться с ними вовремя, иначе крестьяне не смогут собрать урожай этой осенью». Глава 266. Теперь, когда провинция Цинань была частью собственности Чен, естественно, Чен Сяся не могла просто сидеть сложа руки. Теперь это было обязанностями Чен. Чжоу Цзиньцзян также подумал об этом. Он тут же кивнул и сказал: «Хорошо, Сяся, я немедленно все устрою. С таким не шутит». Управляющий Чжоу Цзиньцзян поспешил прочь. Вскоре после доставки пестицидов старик Ин вернулся и улыбнулся. «Мисс, вы так умны. Мы уже закончили. Хорошо, меньше болтовни. Поторопись и перенеси второй груз». Чен Сяся не хотела продолжать болтать. «Да, мисс». После этого Чен становились все больше и больше заняты делом. Конечно же, они обнаружили, что Уиллоу было не единственным местом, пораженным заражением странных жуков. Заражения были также обнаружены и в нескольких других местах. Это не было маленьким делом, и чины были завалены работой. К счастью, чины могли обеспечивать поток неограниченных поставок пестицидов. Самым важным было то, что эти пестициды были быстродействующими. Как только они были применены, все жуки были уничтожены одним махом, не оставляя ни одного позади. Заражение насекомыми в провинции Цинань заставило чинов прыгать вокруг в течение 3 полных дней, прежде чем они смогли защитить все посевы во всей провинции Цинань. Репутация Чен распространилась по всей провинции Цинань. Все в провинции поняли, что граф Чжун Юань был истинным правителем провинции, и со всех концов пришли благодарности. Деревенские жители, живущие неподалеку, даже пришли в их дом и принести с собой яйца, рис либо консервированное мясо и тому подобное, чтобы выразить им свою благодарность. Несмотря на то, что им эти принесенные вещи были незачем, они приняли их. Кроме того, каждый посетитель также получил взамен подарки от чинов, петухов, кроликов, уток и т.д. Поскольку эти вещи были от чен, все совершенствующиеся знали, что это были духовные животные. Чтобы защитить этих крестьян, Чен Сяся дала старику Ин еще одно задание – следовать за крестьянами и защищать их. Если кто-то хотел купить их у них, это было нормально, но если кто-то хотел ограбить или украсть их у них, он мог делать с ними все, что хотел. Старик Ин счастливо принял это задание и ушел. Чен Сяся наградила его бутылкой духовной воды из измерения, так что он был бы рад даже еще нескольким таким заданиям. Дни всегда пролетали незаметно, когда кто-то занят. Большая часть месяца прошла никем не замеченной. Сегодня Чжоу Цзиньцзян нашел Чен Сяся, сажавшую цветы. «Дядя Чжоу, чем я обязана такой чести?» — небрежно спросила Чен Сяся. Она копала яму, даже не удосужившись посмотреть. Чжоу Цзиньцзян не мог не рассмеяться, когда увидел, насколько она занята. «Сяся, разве тебе нужно садить цветы самой?» — Почему бы нескольким слугам не сделать это вместо тебя? Даже если они не знают как, ты всегда можешь объяснить им. Все нормально. Я хочу сделать это сама. Иначе чем еще мне заняться в свое свободное время? Я просто пытаюсь занять себя. Помимо ежедневного совершенствования, остальное свое время она занимала садоводством и болтовней со своими братьями и сестрами. И так проходило большинство ее дней. Ладно, чтобы не плыло на твоей лодке. Чжоу Цзиньцзян уже полностью осознал, что никогда не сможет отговорить ее от чего-нибудь, поэтому прямо перешел к новой теме. «Ся-ся, аукцион состоится всего через 2 недели. Ты хочешь дать мне знать, что ты имеешь в виду под подиумом, чтобы я смог начать, как вам нравится? Все, что мне нужно, это сказать несколько слов и договориться о том, чтобы они обменялись с нашими людьми». Чен Ся-ся никогда не думала об этом, как о большом деле. На подиуме просто должны были быть столы и стулья, а все остальное не имело значения. Глава 267. «Хорошо, я отдам приказ, просто не жалуйся, когда все будет готово», — улыбнулся Чжоу Цзиньцзян. «Не буду». Закончив сажать цветы, Чен Ся-ся встала и спросила. «Кстати говоря, дядя Чжоу, слуги, которых папа попросил у чиновников, когда они прибудут?» «Скоро, в ближайшие несколько дней. Если вскоре не появится, у нас будет не хватит рабочей силы во время аукциона». «Да, у нас не хватает рабочей силы. Как только прибудут, выберите несколько поумнее и обучите их», — кивнула Чен Ся-ся. Чжоу Цзиньцзян нахмурился и сказал: «Обучить их не так уж и сложно, просто лояльность новичков немного сомнительна». «Ах, это, не волнуйтесь, выберите, а затем позвольте мне взглянуть на них». «Хорошо». Чжоу Цзиньцзян не спрашивал ее о причинах и просто согласился с ее предложением. Затем он посмотрел на Чен Ся-ся так, словно у него на уме было что-то еще. Заметив это, Чен Ся-ся вопросительно посмотрела на него и спросила: «Дядя Чжоу, что такое? Что-то беспокоит тебя? Тебе приглянулись какие-то из девушек, девчушка? Что ты такое говоришь?» Чжоу Цзиньцзян не знал, смеяться или плакать из-за ее комментария. «Этот вопрос имеет непосредственное отношение к тебе. Раз уж спросила, я просто дам тебе знать. Гугао и Зинь на пути сюда вместе со своей женой и сыном. Они должны прибыть в Далин завтра и, если все пойдет хорошо, прибудут к нам не позднее послезавтра. Гугао, да, названный брат твоего отца, ты устно помолвлена с его сыном. Их семья на пути сюда». Глава 268. Глава 12. Все в движении. Много подозрительных действий. «Хорошо, Ся-ся, как ты собираешься с ними справиться?» Видя ее молчание, Чжоу Цзиньцзяну стало немного любопытно. Он слышал о том, что произошло, когда Гу Цзюньсянь был здесь в прошлый раз. Чен Ся-ся не просто слегка смутила его, она смутила его по-королевски. Чен Ся-ся приподняла подбородок и ответила вопросом: «Мне бы хотелось узнать, что дядя Чжоу думает о том, как я должна справиться с ними. Поделитесь, я могу прислушаться к вашему совету, думаю». Чжоу Цзиньцзян кивнула и сделал вид, что размышляет над этим вопросом. «Ся-ся просто должна согласиться на любые просьбы Гу Цзюньсяня». Чен Ся-ся хмыкнула и сказала: «Хорошо, дядя Чжоу, с каких это пор ты превратился в такого сплетника? Думаю, у тебя слишком много свободного времени под рукой. Если у тебя так много свободного времени, я, безусловно, могу помочь тебе найти парочку заданий, которые займут твое время». Чен Ся-ся рассмеялась и покачала головой. Не каждый день можно было увидеть, как кто-то из старшего поколения был таким сплетником. «Кто сказал, что у меня много свободного времени?» Чжоу Цзиньцзян покраснел, а его глаза расширились. «Я просто беспокоюсь за тебя, девчушка. Как ты смеешь называть меня сплетником? Тебе нужно научиться уважать своих старших». Подняв тему старшинства, Чжоу Цзиньцзян повернулся и ушел. «Хо-хо-хо», — рассмеялась Чен Ся-ся и мгновенно откинула проблему подальше. Пока она была обеспокоена, это не было чем-то, о чем стоило беспокоиться. Произошло неожиданное. Второй день наступил и прошел, третий тоже, но Гугао и его семья, которые должны были прибыть, так и не явились. Говорили, что они остались в долине. Услышав эти новости, Чен Биюань показался расстроенным и несчастным. Увидев это, Чен Ся-ся вздохнула про себя. То, что ее отец ценил их дружбу, не означало, что это чувство было взаимным. Конечно, она была довольно счастлива, что гуни направлялись к ее дому. Это определенно было меньшим количеством хлопот для нее. С другой стороны, гу в городе уже отправили своих людей, и где-то между угрозами и заманиванием крупной суммой денег они приобрели двуслойный сыхуань. Теперь они комфортно оставались в городе. Однако истинная причина, по которой они еще не отправились в Чен, окружала человека в черном. Вся семья следовала за ним, словно их средства к существованию зависели от него. Они столкнулись с этим человеком в черном по пути в Далин. Он попытался захватить роскошную конную повозку Гу для своего комфорта. Встретившись с этим боевым королем, пять Гу не смогли справиться с ним, так как в их шествии были только боевые духи, четыре. Наконец, у них не осталось другого выбора, кроме как отказаться от своей роскошной конной повозки и рабски поклониться ему. Узнав, что человек в черном был учеником клана магического меча Столпа, они так разволновались, что им не хватало возможности опуститься на колени и облизать его ноги. Особенно Гу Цзюньсянь. Ох, что он только смог бы сделать, став учеником этого человека и став частью клана магического меча Столпа. Однако молодой человек не собирался брать его как своего ученика, но тонко намекнул, что не будет против взять его в качестве слуги. Это было трудное решение для обычно высокомерного Гу Цзюньсяня. Конечно, он хотел присоединиться к клану магического меча Столпа, но также не хотел быть чьим-то слугой. Поэтому он все еще надеялся, что этот человек примет его в ученики. Человеку в черном было все равно на то, что было на уме у Гу Цзюньсяня. Возможно, Гу Цзюньсянь был талантлив, было бы хорошо, если бы он стал слугой. Что касалось ученичества, учитывая его нынешние обстоятельства, когда подумал об этом, его взгляд стал еще холоднее, словно он свысока смотрел на талант Гу Цзюньсяня. Чем больше он был обеспечен, тем больше у Гу было чувство, что он был высокопоставленным, и тем больше они хотели быть с ним в некоторой связи. Они уже почти забыли свою истинную цель посещения Далина. Глава 269. По мере приближения аукциона учинов, все больше и больше посетителей приезжало в Далин. Большинством из них были те, кто совершенствовались самостоятельно или представители больших семей. Каждый день в долине было много движений. Несмотря на то, что в городе не было никого из чинов, старик Ин следил за ситуацией в городе с вершины за городом. Незначительные конфликты или боевые действия можно было игнорировать, но чен не допускали каких-либо крупномасштабных боев или убийств. В конце концов, провинция Цинань теперь принадлежала чинам, и все жители были под управлением чинов, и чен, в конечном итоге, были ответственны за безопасность ее жителей. Чтобы убедиться, что ситуация в провинции Цинань не вышла из-под контроля, Чен Сяся отправила нескольких мистических зверей в различные регионы провинции Цинань, чтобы те следили за происходящим. Если обнаруживали, что совершенствующиеся ранили крестьян, они должны были немедленно сообщить об этом. Когда прошло всего несколько дней, все больше и больше совершенствующихся направилось в Уилау и попросило о встрече с Чен, но все их просьбы были отклонены. Независимо от того, кем они были, с каким кланом или сектой были, чины отказывали всем просьбам о встрече без исключений. Если собирались совершить покупку, им приходилось ждать дня аукциона. Группы и группы совершенствующихся, были ли они высокомерными, гордыми или грубыми, ни одна из них не могла заставить чинов сдвинуться с места. Хотя это вызвало некоторые неудобства для чинов с входом и выходом, но в остальном все были тихо и мирно. Что касалось дома Чен, Чен Сяся, вероятно, была самой свободной и расслабленной. Она была полной бездельницей, пока никто ее не искал и не беспокоил. Сама она никогда не пыталась помочь. Она сказала своим служанкам снаружи следить за окружением и за тем, чтобы никто не прерывал ее, прежде чем сверкнула в измерение. Только что она услышала, как маленькая Юйтен счастливо позвала ее, поэтому она поняла, что должно было произойти что-то новое и интересное, так что она сразу же отправилась узнать, что это было. Как только вошла внутрь, Чен Сяся тут же заметила маленькую Юйтен, счастливо летающую вокруг кристального фруктового дерева. Прежде чем она произнесла хоть слово, маленькая Юйтен счастливо прокричала: «Юная госпожа, поскорее подойдите». Кристальное фруктовое дерево наконец принесло плоды. «Ха-ха-ха-ха-хах», искренне рассмеялась маленькая Юйтен. Чен Сяся сделала большой прыжок и приземлилась рядом с кристальным фруктовым деревом. Она сразу же почувствовала освежающий аромат в воздухе, пока под солнцем сверкали блестящие фрукты размером с ноготь. Они выглядели больше как искусство, чем что-то съедобное. Это невероятно. Я бы никогда не подумала, что такие фрукты могут существовать. Чен Сяся вытянула руку и коснулась кристального фрукта. Он был немного холодным на ощупь и слегка искрился. «Юная госпожа, вы бы никогда не подумали, хах, я думала, что измерение должно быть минимум 60 уровня, чтобы дерево принесло плоды. Я не ожидала, что духовные камни, поглощенные деревом, заставят его принести плоды. Если бы у нас было еще несколько духовных камней, думаю, фрукты созрели бы еще быстрее». Пока говорила, маленькая Юйтен повернулась и посмотрела на нее. Ее глаза сверкнули, когда она улыбнулась и сказала: «Юная госпожа, не забудьте собрать побольше духовных камней за эти 2 дня. Чем больше впитает кристальное фруктовое дерево, тем быстрее созреют плоды. Эрм». Подумав о тысячах духовных камней различных размеров, которые будут поглощены кристальным фруктовым деревом, Чен Сяся не могла не съежиться. Ни один нормальный человек не сможет позволить себе нечто подобное. Хе-хе-хе, словно бы она могла читать ее мысли, маленькая Юйтен улыбнулась и сказала: «Юная госпожа, не будьте такой мелочной. Когда кристальные фрукты созреют, вы увидите, что все эти жертвы стоят того». «Стоят», сказала Чен Сяся, посмотрев на крошечные побрякушки и беспомощно проговорив: «Превратят ли они меня в фею, если я их съем?» Глава 270. «Я не знаю, превратят ли они вас в фею, но знаю, что если захотите прорваться к боевому императору, 6, или боевому монарху, 7, это станет куском пирога». Пока говорила, улыбка маленькой Юйтен стала еще ярче. «Юная госпожа, просто подумайте. Посмотрите на все эти кристальные фрукты, что у нас есть. Вы сможете создать столько боевых императоров и боевых монархов, сколько только захотите. Вы согласны, что это стоит того? И что у вас есть тонна духовных камней? Они не смогут гарантировать, что кто-нибудь станет боевым императором или боевым монархом. Все духовные камни, которые мы использовали до сих пор, не помогли бы даже одному человеку прорваться к боевому императору, из-за чего тут съеживаться». Выслушав то, что говорила маленькая Юйтен, Чен Сяся немного подумала об этом, а затем спросила вопрос, на который хотела получить ответ. «Ты имеешь в виду, что все, что нужно сделать, это съесть этот кристальный фрукт? Тогда у них больше не будет узких мест. Они могут просто совершенствоваться, и как только достигнут вершины одного уровня, смогут продвинуться без необходимости прорываться. Я не могу гарантировать, что это сработает для всех уровней, но, по крайней мере, не будет узких мест ниже боевого монарха», — окончательно ответила маленькая Юйтен. Что касалось Чен Сяся, ей этого было достаточно. Наконец она кивнула и сказала: «Хорошо, я сделаю все возможное, чтобы собрать побольше духовных камней. Юная госпожа, в этот раз вы планируете продавать и наши травы тоже, верно?»